in-grain game, Ingle game, а Новиомак — это Нимвеген. Но особенно заботился Карл о восстановлении церквей, пришедших в упадок. Он посылал соответствующие приказы епископам и священникам, а для надзора за исполнением отправлял своих посланцев. В период Нормандской войны он занялся строительством флота, сооружая для этого корабли на реках, которые, протекая по Галлии и Северной Германии, впадают в океан. А так как норманны постоянно опустошали берега Галлии и Германии, то во всех портах и в устьях судоходных рек были по его приказу устроены стоянки для судов и выставлены сторожевые корабли, дабы предупредить вторжение неприятеля. То же самое было сделано и на юге, вдоль берегов Нарбонской провинции и Септимании, а также по всему побережью Италии, вплоть до Рима. Меры эти были приняты против мавров, незадолго до этого также начавших заниматься пиратством. Вследствие всего этого, в годы правления Карла ни Италия, ни Галлия, ни Германия не понесли чувствительных потерь, если не считать двух случаев, когда Центумцелла, город Этрурии, был взят изменою и опустошен маврами, и во Фризии несколько островов у германского берега были ограблены норманами. Центумцелла, Чивитовеккия. Глава 18. Такова была, как можно видеть, деятельность Карла, направленная к расширению, охране и украшению государства. Теперь я перейду к рассказу об обстоятельствах его личной и домашней жизни. После кончины отца, разделив государство с братом, Карл, всем на удивление, крайне терпеливо сносил его коварство и злобу. Уступив материнским уговорам, он женился на дочери Дезидерия, короля лангобардов, но через год по неизвестной причине оставил ее и взял в жены Гильдегарду, знатную девушку из племени швабов. От нее он имел трех сыновей — Карла, Пипина и Людовика, и стольких же дочерей — Хротруду, Берту и Гизелу. Были у него еще три дочери — Теодерада, Хильтруда и Хрогайда, две от королевы Фастрады, происходившие из восточных франков, третья от наложницы, имени которой сейчас не припомню. По смерти Фастрады король женился на аламанке Людгарде, которая не оставила потомства. Затем он имел троих наложниц. Саксонку Гесвинду, родившую дочь, Адальтруду, Регину, которая родила Дрогана и Гуго, и Аладинду, родившую Теодориха. К матери своей Бертраде Карл относился с величайшим уважением. Причиной единственной ссоры, случившейся между ними, был развод Карла с лангобардской принцессой. Королева-мать умерла после Гильдегарды, увидав своих шестерых внуков и внучек. Карл похоронил ее с великими почестями в храме святого Дионисия, где ранее был погребен его отец. Единственная сестра Карла, Гизела, отданная с детских лет в монастырь, почиталась им наравне с матерью. Она умерла за несколько лет до его кончины и была похоронена в том же монастыре, где и жила. Глава 19. Детей своих Карл прежде всего посвящал в науки, которыми занимался сам. Затем, по обычаю франков, сыновей он обучал верховой езде, обращению с оружием и охоте, а дочерям предписывал прясть лен и трудиться по дому, дабы они не коснели в праздности. При жизни короля умерли трое из его детей, наследник престола Карл, король Италии Пипин, а также Хротруда, старшая из дочерей, сосватанная за византийского императора Константина. Пипин Италийский оставил сына Бернарда и 5 дочерей. Король оказал им великую милость, уступив внуку наследство отца и взяв внучек на воспитание вместе со своими дочерьми.